После этого старуха принялась разглядывать Танавана, вскочившего на ноги при первом же ее прикосновении. Быстро осмотрев младшего брата, старуха вновь вернулась к Джандалару. Его розоватые щеки запылали огнем, когда до него дошел смысл очередного ее жеста. Теперь ее заинтересовал его мужской орган. Он отрицательно замотал головой и, шутливо выпучив глаза, посмотрел на ухмыляющегося Танавана. Старуха отдала приказ одному из стражей, и тот послушно схватил Джандалара сзади, в то время как его соплеменник, выказывающий всем своим видом чрезвычайное смущение, принялся развязывать ремешок, которым подвязывался клапан штанов Джандалара. «Вряд ли она примет твои возражения», — произнес довольно ухмыляющийся Танаван. Джандалар зло оттолкнул от себя второго стража и открыл взгляду старухи то, что она так страждала увидеть, стараясь не обращать внимания на мерзко хихикающего брата, даже не думающего скрывать своего злорадного ликования. Старуха воззрилась на него внимательнее, чем прежде, и, склонив голову на бок, коснулась его своим узловатым кривым пальцем. Алый цвет щек Джандалара стал пурпурным, когда, к его несказанному изумлению, уд его ответил на это прикосновение вполне определенным образом. Старуха довольно закудахтала, захихикали и стоящие рядом с ней мужчины, однако в смехе их чувствовалось известное удивление, а, быть может, и почтение. Танаван принялся хохотать, согнувшись в три погибели, на глаза его выступили слезы. Джандалар поспешил прикрыть свою наготу. Он чувствовал себя последним идиотом и не скрывал своей злобы. «Да, брат, давненько у тебя не было женщины», — насмешливо заметил Танаван, переводя дух и смахнув слезу со щеки. После этого он вновь зашелся безудержным смехом. «Надеюсь, очередь дойдет и до тебя», — огрызнулся Джандалар, сожалея о том, что не может достойно ответить этому зубоскалу. Старая женщина подозвала к себе вожака пленивших их людей и стала ему что-то втолковывать. Последовал оживленный обмен мнениями. Джандалар услышал, как старуха произнесла слово «зеландонии», и тут же заметил молодого мужчину, указывавшего на развешанное возле костра мясо. Властный оклик старухи положил конец спорам. Мужчина бросил на Джандалара гневный взгляд и направился к кудрявому юноше. Он что-то сказал ему на ухо, и юноша тут же куда-то унесся. Братьев отвели к палатке, где им вернули их котомки, из которых были вынуты дротики и ножи. Неподалеку расположился присматривавший за пленниками мужчина. Их накормили, и с наступлением темноты они забрались под кожаный полог. Танаван пришел в прекрасное расположение духа, Джандалар же, напротив, помрачнел. Он наотрез отказывался разговаривать с братом, который то и дело начинал покатываться со смеху. Все чего-то ждали, к чему-то готовились. Утром в лагере появилось множество новых людей, встреченных приветственными криками. Выросшие повсюду палатки, занятые мужчинами, женщинами и детьми, делали спартанскую стоянку братьев чем-то вроде лагеря для проведения летнего схода. Джандалар и Танаван с интересом наблюдали за возведением большого круглого сооружения с прямыми, сделанными из натянутых шкур стенами и конической тростниковой крышей. Отдельные части сооружения были собраны заранее, и поэтому возведение его шло с поразительной скоростью. Когда строительство странного шатра было завершено, в него стали заносить какие-то вязанки и корзины. Пока готовилась пища, бурная активность несколько поутихла. К полудню возле большого круглого сооружения начала собираться толпа. Бревно, на котором восседала старуха, было положено возле самого входа, как и прежде. Его покрывала шкура. С появлением старухи толпа тут же приумолкла и почтительно расступилась, образовав широкий круг. Джандалар и Танаван увидели, что она обращается к одному из своих слуг, указывая при этом в их направлении. «Наверное, ты так потряс ее своим желанием, что она хочет удостовериться еще раз», — усмехнулся Танаван. «Пусть лучше они меня убьют. Уж не ослышался ли я?» «Ты не хочешь переспать с этой красоткой?» — невинным голосом спросил Танаван. «А вчера-то все выглядело совсем иначе, братишка». Он вновь мерзко захихикал. Джандалар развернулся и гордой походкой направился к толпе чужеземцев. Братьев завели в центр круга. Властным жестом руки старухи приказали им сесть перед собой —